Глава 4. Они приехали в офис концерна к часу дня, поднялись на 4-й этаж в просторный кабинет Концевича. В приемной сидели две молодые женщины. Одной было под 30, другой немного побольше 25. Первая была зеленоглазая шатенка с красиво уложенными волосами в светлом брючном костюме. Ее звали Олеся. Она была помощником президента концерна. Вторая считалась его референтом. Это была брюнетка Динара с достаточно пышными формами и грациозной фигурой. Увидев очаровательных дам, находившихся в приемной, Вейдеманис усмехнулся и незаметно для остальных подмигнул Дронго. Они вошли в кабинет Сергея Викторовича, площадь которого составляла где-то 80 квадратных метров. Концевич распорядился принести гостям кофе, даже не спрашивая об их предпочтениях. Этот человек привык все решать сам. Только затем он обернулся к гостям и поинтересовался. «С кем вы хотите переговорить?» «С водителем и телохранителем, которые в тот злополучный день сопровождали вашу супругу», — ответил Дронго. Концевич недовольно взглянул на гостя. «Вы, очевидно, меня не поняли», — сказал он мрачным голосом. «Этих людей допрашивали несколько раз, им вводили специальное лекарство, проверяли на детекторах лжи, даже подвергали гипнозу. Их телефоны уже 18 дней прослушиваются. Они взяты под плотный и полный контроль. Оба отстранены от работы и приезжают к нам только для того, чтобы сидеть весь день в пустой комнате и ждать, когда их позовут на очередной допрос. Следователи уверяли меня, что после того, как врачи ввели им лекарства, врать они просто физически не могли. Зачем вам нужны эти парни? Я же сразу сказал, что они не причастны к ее исчезновению. Не нужно зря тратить свое драгоценное время». Динара принесла кофе, расставила чашечки на столике. Елизавета Викторовна молчала. Она решила не вмешиваться в отношения брата с этим сыщиком. К тому же ей было неудобно все время спорить с Сергеем в присутствии посторонних людей. «Скажите вашим сотрудницам, чтобы подготовили наш договор», — предложил Дронго. «Вы платите мне аванс, а я обязуюсь раскрыть обстоятельства исчезновения вашей супруги. В случае успеха вы платите остальную сумму». «Успехом вы будете считать обнаружение фрагментов ее тела», — зло уточнил Сергей Викторович. «Или того места, где остались пятна ее крови?» «Успехом считается раскрытие преступления, если оно в данном случае было совершено», — пояснил Дронго. «Кажется, вы говорили, что у вас есть два основных вопроса. Кто и зачем это сделал? Можно задать еще третий, не менее важный вопрос? Как это сделали?» «А где она находится, вас не должно интересовать?» «Если мы найдем ответ на три моих вопроса, то автоматически вычислим место ее нахождения. Не забывайте, пожалуйста, что ваша сестра попросила меня о помощи. Вы сами привезли ее ко мне домой. Если вам не нравится мое участие или эти формулировки, то можете найти другого человека». Дронго и Вейдеманис поднялись, собираясь уйти. Елизавета Викторовна покачала головой и укоризненно взглянула на брата. «Подождите», — сказал Концевич, явно пересиливая себя. «Мне просто не нравится слово «успех» в случае, когда пропала моя жена. Давайте применим другую формулировку». «Можно написать «в случае успешного расследования данного дела», — предложил Дронго. «Так гораздо лучше», — согласился Сергей Викторович. «Видите, мы вполне обошлись без юристов». «У меня высшее юридическое образование», — напомнил Дронго. «Или вы полагаете, что я мог работать с Интерполом, быть их экспертом, не имея подобной подготовки?» «Не нужно на меня дуться», — примирительно попросил Концевич. «Вы должны понимать мое состояние. Я могу сорваться в любой момент. Садитесь и пейте ваш кофе. Я попрошу подготовить договор». «И скажите, чтобы мне заменили кофе на чай», — попросил Дронго. «Хорошо. Хозяин кабинета вдруг улыбнулся и заявил: «Вы действительно странный человек. Скажите откровенно, вы и в самом деле хотите допросить эту парочку, которая так бездарно упустила мою жену?» «Обязательно. Но вы ничего не добьетесь. Неужели вы не понимаете? Их допрашивали даже под гипнозом. Вводили лошадиные дозы так называемой сыворотки правды. Они действительно ничего не знают. Это абсолютно точно. Этих людей спрашивали о похищении вашей жены и об их возможном участии в этом преступлении. А у меня будут совсем другие вопросы». «Какие именно? У нас мало времени. Прошло уже 18 дней!» – пробормотал Концевич, явно сдерживая гнев. «У каждого свои методы работы», – возразил Дронго. «Позвольте мне действовать так, как я считаю нужным». «Хорошо», – согласился хозяин кабинета после некоторого молчания, стараясь не смотреть в сторону своей сестры. «Делайте все, что вам покажется необходимым. Водитель и телохранитель Тамары сейчас на втором этаже. Они смотрят телевизор. Можете спуститься к ним. Я отправлю с вами Олесю, чтобы она вас проводила. Хотя, подождите, может, вы сначала попьете чая?» «Потом», — ответил Дронго, — «после нашей беседы. Надеюсь, вы не станете возражать, чтобы со мной пошел мой напарник?» «Ни в коем случае, но сумма останется прежней», — строго напомнил Концевич. «В этом вы можете не сомневаться». Сергей Викторович позвонил Олесе. «Проводи наших гостей к этим придуркам, которые сидят на втором этаже», — не очень довольным голосом приказал он. Олеся поднялась, когда Дронго и Вайдеманис появились в приемной. Она первой пошла в коридор, чтобы проводить гостей до нужной комнаты. В кабине лифта было достаточно просторно для троих. В ней сразу смешались ароматы разных парфюмов. Концевич, конечно же, предпочитал резкие слащавые запахи Кельвина Кляйна. Не просто же так ими была пропитана вся кабина. Дронго и Олеся отдавали предпочтение Диору, а Вайдеманис любил итальянские ароматы. Олеся повернулась к Дронго и уточнила, что любил он. Она почувствовала запах его мужского парфюма, который он употреблял уже больше четверти века и принципиально не менял на какой-то другой. «Тот самый», — подтвердил он. «Я подозреваю, что у нас одна фирма, хотя и разные названия. У меня Фаренгейт, а у вас Пуазон. Очень старые и проверенные ароматы. Все верно? Если да, то у вас хороший вкус, Олеся. Молодые женщины обычно ориентируются на новые запахи. Парфюмы от Диора и Шанеля уже стали классикой. Их предпочитают дамы в возрасте». «Спасибо», — сказала молодая женщина. «Пуазон мне нравится больше всех остальных, если это, конечно, комплимент». «Безусловно. А вы ездили в тот самый салон, где исчезла супруга вашего босса?» «А куда еще? Это один из лучших салонов в городе. Сергей Викторович даже хотел купить его, но затем отказался от этой мысли». «Ваш босс сильно переживает случившуюся трагедию», — уточнил эксперт. «Очень. Места себе не находит. Он был сильно привязан к Тамаре». «А она?» «Такая разница в возрасте», — вместо ответа произнесла Олеся. «Да и весьма богатое прошлое. Говорят, что один человек любит, а другой позволяет себя любить. Вот она и позволяла за очень хорошую жизнь и большие деньги. Но ему Тамара по-настоящему нравилась. Идемте, я покажу вам, где сидят наши узники». «Почему узники?» – спросил Дронго. «Мы их так называем. Они приезжают сюда утром и уезжают вечером. Им привозят сэндвичи и салаты. Ребят все время таскают на допросы. Я им просто не завидую», — призналась Олеся. «Ведь все понимают, что они ничего не могли знать. Парни же не самоубийцы. Если бы они были хотя бы на миллиметр причастны к исчезновению Тамары, то их уже давно посадили бы. Супругу Сергея Викторовича активно ищет целая бригада следователей, детективы и полицейские. А как вы считаете, куда она могла деться?» «Это не мое дело», — Олеся натянуто улыбнулась. «Я предпочитаю не вмешиваться в личные дела моего патрона. Могу лишь подтвердить, что он очень переживает. А безрезультатные поиски продолжаются уже почти 3 недели. Вот мы и пришли. Они сидят здесь. Давайте зайдем, и я вас представлю». У дверей стоял широкоплечий охранник. Он узнал Олесю и пропустил всех троих в комнату. Когда они вошли, один молодой человек лежал на диване, другой, постарше, сидел перед телевизором. «Вот наши герои», — заявила Олеся. При ее появлении мужчины поднялись. «Вот Андрей», — она показала на одного из них. «Он у нас работал водителем. А это Карен. Он личный телохранитель исчезнувшей супруги нашего хозяина. А это господа эксперты, которые хотят с вами переговорить», — пояснила Олеся. Опять Карен поморщился, не скрывая своего раздражения. Олеся проигнорировала его восклицание и вышла из комнаты. Дронго уселся на стул. Вейдеманис прошел к дивану. Два других стула заняли Андрей и Карен. «Задавайте ваши вопросы», — предложил Карен. «Неужели вам еще непонятно, что мы никак не связаны с исчезновением жены Сергея Викторовича?» По-русски он говорил достаточно чисто, без акцента. «Очевидно, вырос в России», — понял Дронго. «У нас совсем другие вопросы», — возразил он. «Вы знаете господина Толмасяна?» «Кого?» — не понял Карен. «Того самого Харена Толмасяна, который был первым мужем вашей хозяйки». Карен переглянулся с Андреем. По их взглядам было понятно, что они никогда не слышали об этом человеке. «Вы армянин?» — уточнил Дронго. «У меня мать армянка, а отец белорус», — ответил Карен. «Может, вы думаете, что я должен знать всех армян, живущих в Москве?» «Нет, не думаю. Просто уточняю, знали ли вы первого мужа вашей хозяйки?» «Нет, не знали. Я вообще не в курсе, что она раньше была замужем», — признался Карен. «А я знал», — вставил Андрей. «Слышал об этом. Хотя лично знаком с Толмасяном никогда не был». Дронго спросил. «Она часто ездила в этот салон?» «Достаточно часто», — ответил Карен, который был старшим. Ему уже стукнуло где-то под 40. Андрей выглядел лет на 10 или 12 моложе. «Как часто?» 2 или 3 раза в месяц». «Вы проверяли салон, прежде чем она входила, или появлялись там вместе с ней?» «Она не разрешала. Это ведь женский салон. Мы обычно ждали ее в машине». «Долго ждали?» «Иногда по 2, по 3 часа. Но мы не жаловались. У нас такая работа». «Где вы раньше работали?» «В комитете по борьбе с наркотиками. Был тяжело ранен, и меня оттуда списали. Получаю пенсию». «Большую?» «Не очень. По инвалидности. Иначе не пошел бы на эту работу. Но в любом случае я не люблю предателей и подонков ни в каком виде», — добавил Карен. «У меня звание майора и 2 ордена. Вы должны понимать, что я не мог быть предателем. Поэтому заканчивайте ваш допрос, господин эксперт. Все равно мы ничего нового вам не сообщим». «Понимаю», — сказал Дронго. «А ваш напарник?» — он показал на Андрея. «Он служил в армии, остался еще на 4 года по контракту, затем решил перейти на гражданку», — пояснил за своего молодого напарника Карен. «Теперь мы вдвоем сидим здесь почти в заключении. Над нами смеются все остальные ребята, и водители, и охранники, и даже бухгалтера. Будь-то мы какие-то преступники». «Вы должны понимать, почему стали необходимы такие меры предосторожности». «Конечно, мы понимаем, но все равно обидно. Мы ведь просидели в этой машине больше 7 часов, до самого вечера». «И ничего не видели?» «Можете даже не спрашивать. Абсолютно ничего. Она не могла незаметно пройти мимо нас. Я все время следил за входом». «А с другой стороны?» В этот день там дежурил Виталий Дмитриевич. Он знает ее в лицо и сразу обратил бы внимание на то, что жена нашего босса вышла во двор, где нас не было». «А вы иногда заезжали во двор?» «Когда Тамара выходила оттуда. Она сама звонила и говорила, откуда выйдет». «Почему через двор?» «Когда она делала новую укладку или красилась, то выходила оттуда. Сама решала, откуда ей выйти, и всегда ждала нас уже во дворе, когда мы подъезжали за ней». «Какая сумка у нее была в день исчезновения?» «Нормальная, как обычно. Я не знаю марки, но, наверное, дорогая. У нее все сумки были очень даже не дешевые». «В этом я как раз не сомневаюсь. У Тамары было много сумок?» «Полно. По-моему, штук 50, не меньше, на все случаи жизни. Я один раз случайно увидел, сколько они стоят. Можете не поверить, несколько тысяч долларов каждая, а некоторые вообще около 10. За такие деньги можно купить машину. Но Сергей Викторович мог позволить своей супруге едва ли не любые траты. Она была транжирой, как и все женщины. А он... скорее, разумный эгоист», — чуть подумав, ответил Карен. «Он не прижимистый, не скупой, но не любит выбрасывать деньги на ветер. Это не его стиль». «Понятно. Она в тот день торопилась, вы не помните?» «Абсолютно точно, что нет. Я запомнил, что Тамара держалась в машине достаточно спокойно, хотя иногда и смотрела на часы. Ничего не спрашивала, не пыталась вас пришпорить. Нет, сидела сзади и молчала, ничего не говорила, как и всегда. Только приказывала, куда ехать». «Она с кем-то разговаривала, пока вы ехали в салон?» «Нет, ни с кем. Но все время переписывалась. Я слышал, как она отправляла сообщения по телефону». «По какому именно телефону?» «Не знаю. У нее было 3 мобильника или даже 4, я не обращал внимания. Это не мое дело». «Она ни с кем не встречалась? Подруги или друзья?» «С подругами иногда встречалась. На Тверской в отеле «Шератон» есть ресторан «Якорь». Она часто туда ездила, общалась с какими-то дамочками. С мужчинами никогда. Тамара была умной женщиной и знала, что такие встречи могут не понравиться Сергею Викторовичу. Поэтому на моей памяти ничего подобного не случалось. Один раз только мы были в Ритц-Карлтоне, куда она заехала на несколько минут, когда ее двоюродный брат прилетел из Германии. Но она провела там только 3 или 4 минуты. Увиделась с родственником и сразу вернулась в машину. А вечером они поехали на ужин вместе с мужем». «Давно это было?» «В прошлом году. Она была достаточно умной женщиной, чтобы не давать поводов Сергею Викторовичу ее ревновать». «Он ревнивый человек?» «После того, что случилось с его второй женой, очень. Никому не доверяет». «Что случилось с его второй супругой?» «Вы не знаете? Об этом всем известно. Она ему изменяла с каким-то журналистом. Когда он узнал, то был в ярости. Так мне рассказывали водители, которые работают с ним не один год. Босс готов был их убить, и этого журналиста, и свою жену. Но Сергей Викторович понимал, что это глупый выход из положения. Сначала он просто с ней расстался, а затем развелся уже по всей форме». «От кого он узнал о ее изменах?» «Мир не без добрых людей. Она тоже не была святой. Он купил ей машину, и дамочка ездила, когда и куда ей вздумается. Это была большая ошибка со стороны босса. Он ей доверял, а она вовсю этим пользовалась. И вообще, зачем женщине машина? Чтобы ездить налево?» «Очень глубокая мысль», — со вздохом проговорил Дронго. «А Тамара ему не изменяла?» «Не знаю. Я этого не говорил, но она была гораздо умнее и хитрее своей предшественницы. Так считает наша кухарка, которая работает с Сергеем Викторовичем уже 1,5 десятка лет». «А если предположить невероятное? Вдруг ваша последняя хозяйка тоже изменяла своему мужу? Все-таки у них весьма большая разница в возрасте. Как вы считаете, он мог ее наказать за такое поведение? Похитить и инсценировать исчезновение или даже убить? Сергей Викторович мог это сделать?» Карын и Андрей переглянулись. Дронго было понятно, что этот вопрос застал их врасплох. Андрей опустил голову. Карын долго молчал, затем наконец-то изрек. «Да, я думаю, что он сошел бы с ума и ни перед чем не остановился бы, чтоб наказать виновных». «Вы тоже так думаете?» — обратился Дронго к водителю. «Не знаю», — заявил тот и почему-то густо покраснел. Дронго поблагодарил мужчин, поднялся и вышел. Вейдеманис следовал за ним. Как только гости вышли из кабинета, Елизавета Викторовна принялась гневно выговаривать брату. «Мы сами их пригласили! Ты просил меня позвонить ему, встретиться с ним, поговорить, помочь тебе, а теперь оскорбляешь этого человека и торгуешься, желая сэкономить!» «Я не торгуюсь», — возразил Концевич. «Просто каждая услуга оценивается в конкретную сумму, и он это прекрасно знает. Господин Дронго слишком много времени провел в Европе. Я предложил цену, он согласился. Теперь он будет работать с удвоенной энергией и обязательно найдет нам того негодяя, который придумал и осуществил этот гадкий замысел». «Ты просто неисправим!» Елизавета Викторовна встала. «Все-таки постарайся быть с ним полюбезнее. Не забывай, что он помогает тебе в поисках твоей супруги. Господин Дронго взялся за это дело, хотя знал, что его практически невозможно раскрыть. Ему известно, что теперь все будут ждать, когда он ошибется». «Он начал не с той стороны», — заметил Концевич. «Хотя это действительно только его дело. Пусть проводит расследование так, как считает нужным. Лишь бы работал интенсивно. У нас почти не осталось времени». «Вот это ты ему и скажешь», — посоветовала Елизавета Викторовна. «Не забывай, что я всегда готова тебе помогать, даже несмотря на твой ужасный, невыносимый и скверный характер». Она подошла и поцеловала брата в щеку. Он согласно кивнул и ответил. «Я знаю, ты всегда мне помогала, и в детстве, и сейчас. Ты знаешь, когда ушла наша мама, я не чувствовал себя сиротой в полной мере. У меня была ты, Елизавета, моя старшая сестра. Я понимал, что ее любовь и забота все равно остаются со мной. Мама как бы передала тебе эту эстафету». «Хватит», — попросила сестра, — «иначе я сейчас расплачусь. В общем, не забывай, что это мы его позвали. И он достаточно гордый человек. В любой момент может повернуться и уйти. Будь с ним помягче, пожалуйста. А я поеду домой. Там меня уже ждут твои внучатые племянники. Скажи Олегу, что мы все надеемся, что он все-таки женится». «Обязательно скажу», — заявил Сергей Викторович. Тут Олеся доложила ему из приемной, что эксперты уже вернулись. «Так быстро?» — удовлетворенно прошептал Концевич, взглянув на сестру. «Ты видишь, что он вполне вменяемый человек. Понимает, что там уже все перепахали, и ему искать нечего. Олеся, пригласи их в мой кабинет. Принесите господину Дронго чай вместо кофе».